И вот последний номер нашей программы. По вечерам, когда Эдуард Иванович был в цирке, ребята собирались у Лёлишны. Они играли в лото и домино, и в морской бой, а больше спорили. То есть не спорили, а ругали Лёлишну. «Обзываться нельзя», — негодовал Виктор. «А то бы я тебя обозвал, знаешь как?» «От такого дела отказываться», — вторил Владик. «Да если бы он меня взял, я бы от радости выше дома подпрыгнул». «А мне вот дрессировщиком быть нельзя», — мрачно проговорил Петька. «Я на арене уснуть могу. Да и самого меня еще несколько лет дрессировать надо». А дедушка сидел веселый-веселый, изредка произносил: «Ничего, ничего, все будет в ажуре-абажуре». Вечером пришел Горшков. Сначала ребята его даже не узнали. Он был в штатской одежде. Настроение у него было мрачное и даже чуть-чуть злое. «Ерундистика получается», — сказал он, молча выпив 4 стакана чаю без сахара. «Сплошное безобразие». «А что?» — спросили ребята и дедушка. «Феноменальный ужас», — ответил Горшков и залпом выпил 5-й стакан чая без сахара. «Стыдно сказать, но почти каждый вечер в цирк хожу. Добровольно». «Да ну!» — поразились ребята и дедушка. «Почти каждый вечер», — повторил Горшков, «а вернее, каждый свободный от работы вечер. Тянет меня туда. Понял я, в чем дело. Отдыхать в цирк народ ходит. Сил набраться для завтрашнего трудового дня». Сидит зритель, смотрит на Эдуарда Ивановича и думает: «Силен, значит, человек. Вон Львов не боится, а я хулигана позавчера испугался». Тоже вроде бы воспитательная работа получается. «Эх вы!» — с укором и сожалением бросил дедушка. «А я разлюбил цирк. Он чуть не разлучил меня с внучкой. Хорошо, что у нее феноменальная сознательность. А то бы...» — дедушка махнул рукой. «Поясните», — попросил Горшков. И тут ребята заговорили все разом. Вот что услышал Горшков: «Эдуард, она, Иванович, берет, отказывается к себе, а мы в ученице говорим, да мне бы соображать ей такое, перед надо ложили радовать, а она вся, что оказывается, надо». «Молчать!» — приказал Горшков. «Пусть она сама расскажет». «Вы представляете?» — начала Лёлишна. «Да, да, вы представляете? Цирк, горят все огни, оркестр играет марш, от которого трудно усидеть на месте. На арене клетка из железных прутьев. Выходит ведущий и говорит: «Выступает с группой дрессированных львов Единственная в мире девочка, укротительница, Лёлишна Охлопкова. — Она отказывается, — сказал Владик. — Понятно, — сказал Горшков. — Тебе бы, Лёлишна, в милиции работать. Там такие люди очень нужны. — Какие такие? — спросил Петька, зевая. — Такие, — гордо сказал Горшков. Которые, как она. Вы уж меня извините, а я в цирк. После его ухода ребята долго молчали. Ничего я не понимаю, заговорил Петька. Чего ее все без конца хвалят? Девчонка она, конечно, ничего. Ну, а чего особенного-то? Она единственная женщина в семье, — ответил Владик, — и настоящая женщина. Особенного ничего, — сказал Виктор, — но ей, а не мне, тебе или ему, предложил Эдуард Иванович стать своей ученицей. Я, конечно, понимаю свою отрицательную роль в этой истории, виновато сказал дедушка. Но что поделаешь? Ничего, ответила Лёлишна. Все равно я буду дрессировщицей когда-нибудь. — Никогда не будешь на меня сердиться? — спросил дедушка. — Никогда, — ответила Лёлишна. — Можешь не беспокоиться. Вот и все, уважаемые читатели. Даже у самых толстых книг бывает конец. И мы с вами добрались до конца, Лёлишны. Мне осталось пожелать вам счастливой жизни и написать последнее слово — конец, и поставить 1963 год.